«Опять ты?» — вздохнула Рита. «Ну-ну», — проговорил он, — «все уже позади. Не бойся». Он прислонился к ней и погладил по щеке. «Тебе нужно туда, к катеру», — слабо проговорила Рита. «Там управятся и без меня», — махнул он рукой. «Кстати, меня зовут Иван». «Ты русский?» «Да, русский. Но уже 20 лет живу здесь. Родители привезли меня ребенком». «Но объясни же мне, что все это значит?» — возмолилась Рита. «Как ты оказался в Петербурге и почему следил за мной?» Примерно 1-2 месяца назад береговая охрана пыталась задержать катер, подобный тому, где была ты. Полиция подозревала контрабанду наркотиков. Катер ушел от охраны, но, очевидно, повредилась машина. Катер посадили на мель в безлюдном месте, и команда сбежала. Наркотиков на катере не нашли, но когда делали обыск, в каюте под койкой заметили выцарапанную чем-то острым надпись «Марина Лунева, Санкт-Петербург» и дата 23.06.2000. «Боже!» — Рита прижала руку к рту, чтобы не закричать в голос. «Так вот какие даты были в том досье в файле кадры. Первая дата отъезда, а вторая — дата, когда женщин отвозили на катере и продавали какому-то Дауду». Иван нахмурился. «Кроме того, из моря выловили несколько трупов в разное время. Ты же понимаешь, что могут сделать с трупами теплая вода и рыбы. Определили только, что трупы были женскими». «Они ее в море?» — сдавленным от сдерживаемых рыданий голосом проговорила Рита. «Думаю, что они продали ее Дауду». Иван грустно улыбнулся. «У тебя была привлекательная сестра. Нет надежды ее найти». «Никакой», — твердо ответил Иван. «Там женщины выживают не более нескольких месяцев». Рита опустила голову. «Продержали тут неделю. Уговорили перекраситься и вообще изменить внешность, потому что она, небось, разболтала мсье Полю, что дома остался Сережка. Сфотографировали, а после на катер». «О чем ты?» — спросил Иван. Но Рита только махнула рукой. «Продолжай, мол. Так что эта надпись, сделанная Мариной, нам очень помогла. Дальше все было просто. Проверили в аэропорту списки прилетавших пассажиров и выяснили, что за неделю до того, как сделала надпись, Марина Лунева с дочкой прилетели в Париж из Санкт-Петербурга. Дальше ее след терялся. Женских трупов было несколько, но кто мог знать, что они все русские? Тем не менее, в списках пассажиров значились несколько молодых женщин. Тогда на детей как-то не обратили внимания. В общем, меня командировали в Санкт-Петербург. Я проверил адреса твоей сестры и еще нескольких женщин из списка пассажиров. И оказалось, что некоторые из них уехали во Францию и не вернулись. Но во Франции о них ничего не знали. Ни полиция, ни иммиграционная служба. Я вышел на агентство «Аист», и тут в поле моего зрения попала ты. «Ты следил за мной?» — Рита нахмурила брови. «Понимаю, что ты спас мне жизнь, но почему же ты не объявился?» «Нельзя было ставить под удар операцию. Там, в России, если бы что-то заподозрили, могли свернуть дело. И тогда мы ничего не узнали бы. Я надеялся, что ты испугаешься и затаишься. Сначала ты пропала из виду, а потом я с изумлением увидел тебя в аэропорту, в парике. Ты пыталась предупредить эту Анну Шипову. Я здорово мешала тебе работать, — рассердилась Рита. Ну, извини, ну, а может, ты все же скажешь, где моя племянница? Куда делись дети всех похищенных женщин?» «Операция закончена. Сейчас мы все узнаем». Из катера выводили арабов в наручниках, потом вытащили полусонную Анну. Очевидно, ее уже накололи наркотиком. — Что такое? Иван вскочил. — Они не нашли ребенка? Ребенок исчез. Вот черт! Подскочил полицейский и закричал что-то, показывая рукой в сторону. Потом еще двое подняли араба, который так и лежал возле машины. Видно, здорово ушибся. — Идиоты! — вздохнул Иван. — Они упустили ребенка. Кстати, тут твои знакомые дамы, Надежда... Как там ее? Надежда Николаевна здесь? — А как она сюда попала? — обрадовалась Рита. — Они с подругой на ее машине ехали следом за Полем. — Кстати, где их машина? Снова прибежал полицейский и что-то залопотал, размахивая руками. Иван изменился в лице и побежал. Рита припустила за ним, но перед этим попросила полицейских остановиться и вытащила из кармана араба свои швейцарские часики. — Они мне дороги, а ты, сволочь, обойдешься. — Очевидно, эти дамы преследуют машину с ребенком, — говорил Иван на бегу. — Сейчас найдем с вертолета бирюзовый «Пежо». Далеко они не могли уехать. — Я с тобой, — вскрикнула Рита. Иван поглядел ей в глаза и кивнул. Ирка припарковала машину далеко в стороне. Она залезла в бардачок и достала оттуда бинокль. — Вот, смотри, что у меня есть. Таскаю в машине, сама не знаю зачем, а сейчас может пригодиться. — Еще как пригодится! — радостно воскликнула Надежда. Правда, повертев бинокль в руках, она несколько разочарованно протянула. — Театральный. Вот у Альки Голубева есть полевой, цейсовский. Его б сейчас... Ну да ладно, ладно. Все равно этот лучше, чем ничего. Надежда надолго приникла к окулярам. С борта катера ловко перебежал по мосткам на мол стройный высокий араб с каким-то тюком на плече. Надежда подкрутила колесико бинокля, увеличив резкость, разглядела смуглое до синевы выбритое лицо, сросшиеся на переносице густые брови, туго свернутый тюк парусины на плече. Легкой танцующей походкой мужчина прошел по молу. Надежда представила, сколько глаз сейчас следит за ним, сколько людей держат его на прицеле. До начала операции оставалось еще полчаса. Недалеко от основания мола стоял автобус с надписью «Пицца». Смуглый человек подошел к автобусу. Дверца открылась, и навстречу вышел плотный мужчина с коротко стриженными седоватыми волосами. — Ирка! — вскрикнула Надежда. — Ты помнишь? Ведь это тот тип, что встречался вчера в кафе с мсье Полем. — Сиди! — прошептала Ирка. — Тебе ведь ясно сказали. Не лезь не в свое дело. Сейчас этой операцией занимаются профессионалы. И ты со своей самодеятельностью только спутаешь им все карты. — Я знаю, — виновато проговорила Надежда. Седой взял из рук человека с катера рулон парусины, осторожно положил его внутрь автобуса, захлопнул дверцу. Смуглый зашагал по молу обратно на катер. Автобус «Пицца» неторопливо отъехал от причала и тронулся вдоль набережной. — Ирка, ты помнишь фильм «Клеопатра»? — прошептала вдруг Надежда. Ирка повернулась к ней и уставилась, как на сумасшедшую. — Ты не думай, я не свихнулась. Ты помнишь, там Лиз Тейлор принесли к Юлию Цезарю в свернутом ковре? — Ну и что? — А то, что ты видела, как аккуратно они укладывали в автобус эту парусину. — Там явно кто-то есть. — Перестань фантазировать. Тюк слишком маленький. Никакая Клеопатра в него не поместится. При чем тут Клеопатра? Ребенок-то поместится. Микроавтобус проехал прямо перед бампером Иркиной машины. Надежда схватила подругу за плечо и чуть не закричала. — Ирка, быстро за ними! Там ребенок. Голову даю на отсечение. Прошляпили их твои профессионалы! Не в силах противостоять Надеждиному темпераменту, мадам Ларош вдавила в пол педаль газа и устремилась за оранжевым микроавтобусом. Преследование по узким кривым улочкам было настоящей пыткой. Оранжевый автобус взбирался в гору, то и дело скрываясь за очередным поворотом. Бирюзовая Коко едва поспевала за ним, почти в открытую. Наконец, микроавтобус выехал из города и помчался по узкой горной дороге. — Ирка, обожди! — испуганно вскрикнула Надежда. — Пропусти их подальше вперед, а то здесь мы будем как на ладони. Ирка притормозила, невольно ворча себе под нос. — То гони, то обожди. Найми себе шофера, тогда и кричи на него. — Ну, извини, подруга! — Надежда погладила ее по руке. — Давай теперь вперед, а то мы их совсем упустим. Бирюзовый «Пежо» помчался по горной дороге. Справа скала, слева пропасть, впереди пустая серая асфальтовая лента. Оранжевый автобус пропал. Правда, свернуть ему было некуда, и Надежда не сомневалась, что они едут правильно. Дорога убегала все дальше и дальше в горы, и после очередного поворота перед глазами подруг открылась небольшая горная долина, окруженная темными скалами и на их фоне показавшаяся им особенно пленительной, зеленой и благоухающей. Дорога упиралась в кованые железные ворота, на которых рядом с табличкой «Частное владение», «Въезд запрещен» красовался геральдический щит. На этом щите вместо привычных львов или мечей был изображен огромный скорпион с грозно поднятым ядовитым хвостом. Ирка остановилась перед воротами и вопросительно посмотрела на подругу. — Ну что, командир, что будем дальше делать? Моя Коко, к сожалению, летать не умеет, лазать по стенам тоже. Автобус явно проехал в ворота, — решительно проговорила Надежда. — Больше ему деваться некуда. Значит, нам тоже придется нанести визит этому очаровательному насекомому. Или скорпион не насекомое? — Паукообразное, — со знанием дела ответила Ирка. — Ну, один черт. Они отогнали Коко в сторону от ворот и спрятали ее в зарослях колючего кустарника. Ирка с грустью посмотрела на машину, как на брошенного без присмотра ребенка. Дамы пошли вдоль ограды имения. Довольно высокая каменная стена представляла для двух, прям скажем, немолодых женщин непреодолимое препятствие. Пройдя от ворот метров 300, они пошли в гору. Ирка стонала: «Знала бы, что нас ожидает, хотя оделась бы соответственно». «Всегда нужно быть готовой к приключениям», — наставительно ответила Надежда, предусмотрительно надевшая кроссовки. С холма, на который они поднялись, можно было хотя бы заглянуть за стену, что Надежда и сделала.